Ну, пока один развлекался в борделе в Нижнем городе, я имею в виду казначея гильдии Тарва Запина, магистр-артефактор Дапир Марн снова отправился на охоту. Опять же в Нижний город. Ну, что тут поделаешь. Этот район, опоясывающий широким кольцом центральную часть столицы, был, по сути, самым большим районом в городе, самым многочисленным по численности жителей и самым объемным по количеству строений и различных улиц. Там можно было не один день бродить по этим лабиринтам, всего лишь опасаясь нарваться на какой-нибудь ржавый гвоздь, который тебе в спину могут воткнуть. Судя по тому, что ночная гильдия решила мне в этом вопросе все же помочь, учитывая то, что их в этом никто обвинять не будет, грязные делишки этих двух разумных уже изрядно надоели самим этим кровожадным существам. Я имею в виду различных убийц и контрабандистов. Ну, а кому понравится, что каких-то девчонок, которые на улице просто гуляют, нагло воруют, а потом убивают? Причем убивают так, чтобы потом опознать труп было просто невозможно. Хотя все знают то, кто именно это делает, но наказать по закону их просто не получится. Кто они, а кто ты? Гильдия магов королевства, которая явно выступит против тебя, просто не позволит себя так опорочить. Им, конечно, сделают пальчиком. Ай-яй-яй. А вот от тебя постараются избавиться, ведь ты поднял голос на святая святых. На саму гильдию магов королевства. И в этом случае у тебя банально нет выбора. Так что я достаточно быстро обнаружил карету, которая была полностью задрапирована темной тканью и медленно ехала по узким улочкам Нижнего города. Тоже мне черный лимузин! Может, кто помнит? В 90-х-80-х годах это было модно на территории бывшего Советского Союза. Детские страшилки. Что-то вроде того темной-притемной ночью, темной-притемной дорогой ехал черный-причерный мотоцикл. Вот и тут было то же самое. Но я не понимал во всем этом одного. Чего им не хватает? У них есть все. Деньги, власть, возможности. А они все равно решили так вот развлекаться. Видимо, все это как раз и порождало у них чувство некой вседозволенности. Власть и сила, которую имел этот самый магистр гильдии, и позволяли ему считать себя буквально всемогущим. Он мог себе позволить охотиться. Кстати, пока нас не было в столице, этот разумный умудрился все-таки во что-то вляпаться. Во что-то такое липкое и вонючее. А знаете почему? В один из вечеров на улице его слуги затащили в карету дочку купца из гильдии торговцев. Этот разумный входил в совет этот гильдии. И естественно, что он был просто в бешенстве, когда выяснил, что его дочку просто уничтожили. Ну, по-другому то, что от нее осталось, не назовешь. Разорванное на куски тело, изуродованное магией. И чего этот магистр этим добивался, я не понимаю. Естественно, что теперь этот торговец искал возможность отомстить. Но как? Гильдия магов торжественно и даже величаво отвернулась от его претензий. А сам этот магистр нагло рассмеялся тому в лицо, банально заявив о том, что сначала, прежде чем кого-то в чем-то обвинять, нужно доказательство найти. Или пусть пострадавшая что-нибудь скажет. Ну да. С учетом того, как ее изуродовали, а также и того, что он явно постарался сделать все возможное, чтобы маги-дознаватели не смогли вызвать душу этой девушки для выяснения подробностей, он чувствовал себя в безнаказанности. Ну да. Только вот он забыл одно очень важное правило мироздания, которое я узнал еще на Земле. Беспредел порождает беспредел. То есть, если он решил так шалить, то кто мешает мне так же пошалить в отношении его семьи? Я понимаю, что кто-нибудь тут же скажет о том, что в данном случае эти разумные ни в чем не виновны. Да, это факт, они не виновны. Пока что. А вот эти девочки с улицы в чем-то виновны? Вот скажите мне, пожалуйста, в чем главный страх различных преступников? В том, что их поймают и накажут, скажете вы? Нет. В том, что у них отберут все самое дорогое, что у них есть. В том, что их отдадут на суд тем, кто пострадал от их действий. Причем сделают все это именно показательно. Этот старик буквально души не чаял своей собственной внучке. Девочка была из одаренных, но, кстати, тоже весьма заносчивая. От ее действий постоянно страдали люди. Она могла спокойно приказать слугам избить на улице какого-нибудь простолюдина, просто проходящего мимо. Это нормально? Я думаю, что не совсем. Именно поэтому я и считаю, что эта девчонка уже заслужила свое наказание. Из нее уже не вырастет ничего хорошего. А учитывая связи ее дедушки, этой девчонке обеспечена безбедная и весьма обеспеченная жизнь. В гильдии магов. Скорее всего, она станет заместителем самого этого магистра Допира Марна со временем. А потом займет место магистра-артефактора в самом совете магистров этой гильдии. И будет точно так же продолжать свои шалости. Кто-то скажет, что она изменится. Сильно сомневаюсь. В отличие от своего дедушки, она чувствовала пока что опасность. По крайней мере, дворян и одаренных старалась не задирать. Вот только долго ли это продлится? Только до тех пор, пока она не почувствует вседозволенность. Сейчас она ее уже начала чувствовать. Значит, надо прервать эту цепочку. Причем прервать ее надо так, чтобы другим разумным было неповадно. Именно поэтому я решил на 1-2 дня задержаться, так как все мои чувства говорили о том, что пока что мне ничего не угрожает. Нагнетание обстановки пока что приостановилось. Поэтому, пока этот старик в своей карете катался по Нижнему городу, где его старательно отслеживали нанятые мной разумные, я направился к его личному дому. Ну а что? Встряхивать таких безумцев так до конца. Он так переживает за свою семью, которая сейчас состоит только из его внучки, по той причине, что его сын и жена этого разумного по какой-то причине отправились в другую страну по морю. Я не знаю того, на что они рассчитывали, но погибли оба. То ли пираты им помогли, то ли местные твари. Вопрос этот сложный, но это было важно. А именно то, что сейчас эта девчонка веселилась дома одна, и от нее страдали слуги. Честно говоря, когда я увидел одну из ее служанок со спиной, буквально исполосованной кнутом чуть ли не до мяса, то понял, что этот цирк надо заканчивать. Они опаивали своих слуг специальными эликсирами лечения и теми, которые боль снимали, после чего изгалялись над слугами, как хотели. Надо сделать так, чтобы они на себе прочувствовали такое. Как я и думал, защита на этом доме стояла стандартная. Ну, а кто полезет в дом мага-артефактора? Ведь он наверняка позаботился о безопасности. Ну да. Так позаботился, что я едва не расхохотался в голос. Стандартная защита, ничего нового. Я ее вскрыл достаточно быстро, после чего проскользнул внутрь, перепрыгнув забор. Благо, что уже стемнело. Так что я смог добраться до дома, где раздавался визгливый голос этой симпатичной, но довольно стервозной белобрысой девчонки, без каких-либо сложностей. Она снова отстегала кнутом прямо на моих глазах новенькую служанку, которая вся в слезах и в крови, с большим трудом выползла из ее комнаты, после чего эта малолетняя садистка принялась хохотать, завалившись на достаточно большую кровать. Глядя на все это, я мог только тяжело вздохнуть. Она сама вынудила меня так действовать. Я принял решение, и теперь его не изменю. Я заранее заготовил специальную краску, очень похожую на настоящую кровь, какую могли всегда изготовить те разумные, кто имеет дело с различными отварами, растворами, какой-нибудь травник или тот же лекарь. Возможно, и артефактор. Хотя считалось, что для артефакторов подобное вообще недопустимо. По той простой причине, что они просто брезговали таким делом заниматься. После чего, аккуратно вскрыв окно этой комнаты, я проскользнул внутрь. И пока эта девчонка радостно хохотала, она даже не заметила того, как ей на голову я набросил мешок с пыльцой сон травы. Стоило ей только вдохнуть эту пыльцу, как эта дамочка просто потеряла сознание. После чего я спокойно упаковал ее и оставил на стене записку этой краской, похожей на кровь, данному индивидууму, как напоминание «Привет от всех гостей из Нижнего города». Ведь он так их называл. «Гости». Ну, была у меня одна гостья. Ну и что? Так он говорил, когда ему пытались предъявить претензии по поводу того, что этот разумный кого-то убил или замучил. Теперь пусть на себе прочувствует этот фокус. Возможно, что кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я вообще-то собирался с ним сделать кое-что другое. Ну да. Так вот это и нужно для воплощения моего плана в действие. Сговорчивее будет. Кстати, сейчас он в первую очередь бросится бежать именно в гильдию торговцев. Начнет пытаться с них выбить информацию о том, что случилось. Ведь тот торговец обещал ему отомстить. Он даже пытался в гильдии убийц заказ на этого раскормленного ублюдка оформить. Вот только проблема была в том, что убийцы не стали брать заказ на члена Совета Магистров гильдии магов Королевства, так как понимали, чем это им может грозить. Но мне-то терять нечего. Так что я все сделал, а потом спокойно бросил опять же кристалл кварца, который после разрушения затер все следы в этой комнате, после чего просто выскользнул через окно. Само это окно я за собой не закрывал. Ни к чему мне это. А вот защиту на заборе после своего ухода восстановил. Пусть думает о том, как посторонний смог проникнуть на территорию его дома. Возможно, что и сейчас кто-нибудь спросит о том, для чего мне это было все нужно. Да тут все просто. Сейчас этот старый маг начнет психовать. Начнет срываться вовсю на своих слугах. Да и его слуги, если не идиоты, как только увидят эту записку, тут же бросятся бежать прочь из этого дома. Характер старика они прекрасно знают. И никакое золото им здоровье не вернет, после того, как он на них свою злость сорвет. Так что пусть бегут как можно дальше. А он останется в одиночестве в этом доме. Вот я его и проведаю после этого. Когда он будет биться в неведении о том, что случилось с его внучкой. И, конечно, кто-нибудь сейчас скажет о том, что этот умник на данный момент старательно выслеживает новую жертву в Нижнем городе. Так почему бы мне не помешать ему в этом? А кто вам сказал, что я ему в этом не мешаю? Я намеренно нанял нескольких довольно крупных ребят из гильдии наемников, с того самого отряда, с которым уже имел дело. Нанял я их именно для того, чтобы они проследили за этой подозрительной каретой. И как только карета где-то будет останавливаться, а тем более, не дай боги, оттуда вылезут слуги, чтобы схватить какую-нибудь девчонку на улице, то эти малыши, которые были разве что чуть-чуть меньше моего слуги Зура, должны будут вмешиваться в ситуацию, мешая этим разумным похищать людей. Как факт, они останутся ни с чем. Как вы думаете, этот старик будет доволен таким развитием событий? Конечно, он может попытаться сам вылезти из кареты и пригрозить карами со стороны гильдии тем, кто ему мешает получить удовольствие. Ну да, как же. Он же трус. Вы не забывайте о том, что вся эта карета задрапирована темной тканью. Он боится показывать принадлежность этого транспортного средства к нему лично. Он боится, что любой след приведет к нему. Он доволен тем, что еще ни разу не оставлял никаких следов, которые бы могли на него указать. А если этот магистр вылезет из этой кареты, то он сам себя продемонстрирует. Как вы думаете, сделает он это? Нет. Потому что выдаст себя с потрохами. И тогда ему будет очень плохо. Как я узнал немного позже, вся эта охота в Нижнем городе в этот раз у него действительно не задалась. Два десятка разумных, которые развлекаются после выпитого вина, старательно бегали за этой каретой и несколько раз мешали его слугам затащить в карету молоденьких девчонок. При этом совершенно случайно одному из его слуг сломали челюсть, другому руку, третьему ногу, четвертый отделался легче, поломанными ребрами. Ну, насколько я помню, как говорили врачи еще на земле, если уж и ломать какие-то кости, то лучше ребра. Поэтому этот старик возвращался домой просто в бешенстве. Наблюдатели, которые следили за его домом, доложили мне о том, что буквально через полколокола, после того, как я там побывал, ну, я по времени определиться мог только примерно, так как наблюдатели меня не видели, из этого дома в рассыпную бросились бежать различные разумные. При этом бежали они различными узлами, а один даже тащил какой-то сундучок. Скорее всего, слуги разбежались. Ну, а кто потерял уже любую связь с реальностью, тут я уже ничем не помогу. Я им дал время и шанс. Так что, когда эта карета, причем также затрапированная тканью, вернулась к нему домой, его никто там не ждал. Ворота во двор дома никто не открыл. И тогда этот старик приказал слугам выяснить, что случилось. Спустя еще минут 10 через заднюю калитку этого дома разбежались и оставшиеся слуги. Те самые идиоты, которые пытались выслуживаться перед ним, охотясь за молоденькими девчонками. А следом за ними по улицам города разнесся дикий вой этого старого мага-артефактора. Он наконец-то почувствовал себя на месте тех разумных, чьих детей убивал. Да, может быть, они и были простолюдинами, но извините меня. Кто тебе мешал взять и хотя бы, как говорится, выкупить того же преступника? Стража, насколько я знаю, никогда особо не теряется в таких моментах. Я это уже сам знаю. Тем более, когда речь касается приговоренных к смерти. Тут они даже спрашивать не будут чьего-то мнения. А какая разница, если этому разумному все равно умирать, если он совершил серьезное преступление? Кто мешает тебе над этими разумными так развлекаться? Нет, никто не мешает. Но ему так не совсем интересно. А где тайна? Где опасность обнаружения и наказания? Почитайте какие-нибудь воспоминания маньяков. Есть такое. По большей части эти разумные занимались такими вещами именно из-за этого самого риска. Адреналина им в крови не хватало. Однако сейчас, наткнувшись на тот факт, что кто-то решил сыграть с ним в такую же игру, этот разумный был готов сам пойти на любые меры, чтобы наказать врага, проявившего себя таким способом. Естественно, что туда буквально через колокол прибежали и дознаватели тайной службы, и различные одаренные. Только пользы не было. Как я уже говорил, хлопок сырой силы затирает любые следы. Да и сама надпись была сделана не кровью, а каким-то составом, который явно мог иметь отношение к самой гильдии магов. И этот факт буквально одним своим существованием вывел этого разумного практически за все границы разумного поведения. Он начал орать, кидаться на всех, требовать наказания. Только вот наказывать было некого. Доказательств того, что хотя бы та же гильдия торговцев к этому причастна, тоже не было. К тому же после тех угроз тайная служба короля следила за этим самым торговцем, и именно они выяснили, что он действительно в этот день был дома. У него была еще одна дочь, и он за нее переживал. Ведь этот магистр Дапирон Марн, когда был тот разговор, с наглой усмешкой заявил торговцу о том, что у него еще одна девочка есть, которая может сходить в гости. Эта угроза была недвусмысленной. Просто ему нравилось упиваться страхом и болью разумных. Ну, зато теперь он сам полностью прочувствует все. Все и сразу. Пока все это происходило в его доме, я отправился охотиться за казначеем гильдии магов. Этот разумный как раз выходил из очередного борделя, довольный и счастливый. Как я понял, он только что до полусмерти замучил еще одну девчонку. Ну да. Дает им одну золотую монету, и те по глупости своей соглашаются обслужить такого щедрого клиента. Только они забывают о том, что за такие деньги он может делать с ними все, что захочет. А лечение потом такой несчастной обойдется минимум в десяток золотых. Ну, кого это беспокоит? Видимо, у них вся семья такая. Извращенец на извращенца и извращенца погоняет. Ну, ладно, накажем. Как я уже ранее рассказывал, этот разумный не боялся ходить по темным переулкам Нижнего города, так как тоже считал себя неприкасаемым. Да я к ним руками не прикасался. Просто оглушил ударом по голове сзади и засунул свой артефакт в сумку путешественника. А доставив себе домой, в тот самый подвал, где была лаборатория некроманта, приготовил его к жертвоприношению. Как только этот умник очнулся и понял, то куда попал, то тут же принялся клясться всеми богами-покровителями в том, что никому ничего не расскажет. И готов заплатить за свою жизнь любую цену. Лишь бы я его не убивал. Он даже был готов рассказать мне все секреты гильдии магов. Оказалось, что гильдия в целях экономии совместила сокровищницу, которая имелась у них в центральной башне в этом городе, с казной. И, по сути, именно он один был ответственным за все. Интересно. У тебя есть шанс выжить, если согласишься на один ритуал. Ты говоришь, что у тебя нет дара к магии? Криво усмехнулся я из-под маски, которую специально напялил, чтобы напугать этого умника еще больше, после чего продолжил говорить хриплым и завывающим голосом. «Тогда все будет для тебя хорошо. Если у тебя нет магии, то ты мне не нужен. но я должен это проверить при помощи специального ритуала. Моему господину великому богу Чунь-Ква-Хе нужен именно одаренный в качестве жертвы. Если это не так, то я тебя отпущу за деньги. Но если у тебя есть хоть капля дара... Естественно, что имя этого страшного и жуткого бога ему ничего не сказало. Ну, мало ли как могут звать различных темных богов и демонов, кому может поклоняться какой-нибудь идиот, желающий величия и могущества. А мысль о том, что он может от меня банально откупиться деньгами, его обрадовала. Поэтому он согласился на проведение ритуала. Вот только этот ритуал был довольно серьезный. И пройдя его, этот умник, по сути, становился моей марионеткой. И даже его душа принадлежала бы мне. Не какому-то богу-покровителю, не кому-то еще, а именно мне. Но этот разумный действительно не был одаренным. И он не понимал того, что делает. Бездумно повторяя за мной все то, что я ему говорил, этот умник произнес клятву. И магия проникла в его кровь и разум. Да. Корежило его знатно на алтаре. Вообще-то это была магия тьмы и крови. Опасная штука. Но мне она помогла получить полезного исполнителя. Куклу, проще говоря. Никакой инициативы от него быть в принципе не может. Он просто выполняет приказы. И как только это все произошло, казначей гильдии магов получил свободу, как бы это смешно ни звучало, и набор сумок путешественника. Мне надо было полностью опустошить все хранилище гильдии. Казну, сокровищницу и даже библиотеку. Все, что только возможно. После чего он ушел. А я, отдохнув несколько часов и снова дождавшись вечера, направился к магистру-артефактору Дапиру Марну, который уже буквально на стену был готов лезть от своего бессилия. Как я и думал, в этот день он умудрился перессориться со всеми, до кого только смог дотянуться. Он требовал наказать именно гильдию торговцев. Но доказательств того, что они были в чем-то виновны, у него не было. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что тот самый разумный, который уже пострадал от его действий, был доволен тем, что хотя бы так месть свершилась. Однако он был ни при чем, так что претензий к нему быть просто не могло. Разве что только со стороны самого этого старого мага. Основная каверза этой ситуации для него была именно в том, что этот старик не мог сейчас ничего предпринять. Даже попытаться отправиться снова на охоту, надеясь поймать, к примеру, вторую дочь этого торговца в свою ловушку, он тоже не мог, так как некому было ему в этом вопросе помогать. Всего лишь по той причине, что все его слуги, как я и думал, банально разбежались. Ну, не было среди них смертника, который согласился бы находиться в этом доме, когда там хозяин банально сошел с ума. Внимательно осмотрев территорию при помощи своих плетений, а также и магического зрения, я снова проник в этот дом через забор, хотя можно было зайти и через калитку. Она была просто открыта. Но я же не полный идиот. Там вообще-то стояли представители тайной службы королевства, старательно пытаясь отслеживать похитителей, которые могли прийти, например, с требованием выкупа. Судя по всему, этот старик сейчас был вообще в жутком состоянии. Я это понял по той причине, что он даже не заметил того, что кто-то посторонний проник в дом и принялся старательно проверять все тайники, какие только можно было обнаружить в этом строении. При помощи магии земли это было не так уж и сложно. Знаете, когда ты чувствуешь структуру материала, даже если что-то пытаются скрыть магическим образом, ты все равно обнаружишь это. Есть некоторые нестыковки, волокна отличаются. Если речь идет о дереве. Структура камня немного другая. Если ты разбираешься в таких вещах, то всегда заметишь разницу. Поэтому для меня было несложно обнаружить основной тайник в подвале, который представлял из себя второй подвал. А там хранилось все то золото, которое этот разумный банально украл у той же гильдии магов. Я уже рассказывал о том, как он проворачивал эти хитрости. Кроме золота, там были различные ценные предметы и даже книги древних. Ну, я бы понял это, если бы он их читал и учился бы работать с артефактами на уровне древних магов. Нет. Он хранил эти книги по той причине, что они были весьма ценные, и их ценность была запредельная. Именно поэтому, кстати, я и приказал тому самому казначею гильдии, который ранее пошел потрошить казну гильдии магов, забрать все. Даже библиотеку. Была там и такая проблема. Закрытая библиотека, в которой хранились различные свитки, фолианты и манускрипты древних. Гильдия собирала такие ценности. Только вот почему они не использовали все это, я не знаю. Для меня не это было важно. Важно было то, что казначей заведовал всем этим в гильдии. А почему? Да именно потому, что у него нет дара. Именно поэтому он не мог прочитать эти книги и как-то такие знания использовать, даже если он их наизусть запомнит. Пользы от этого ему не будет. И это факт. Поэтому можно было понять то, в чем был замысел главы гильдии магов, когда речь шла о том, что казначеем стал разумный, который абсолютно не имеет способности к магии. Именно в том, что у него под носом хранились такие манускрипты и фолианты, а также артефакты древних, которые он, в принципе, не смог бы никогда использовать. Вот и все. Я ему специально выдал весь запас сумок путешественника, какие у меня были. В первую очередь ту самую для скрытого ношения. С ее помощью он вынесет все. После чего этот разумный банально исчезнет. Ну, вы что думали? Мне не нужно, чтобы следы случившегося привели ко мне. Зато все, кто там будет его видеть, сразу скажут о том, что обокрал гильдию именно казначей, который потом сбежал. И все вопросы будут к этому артефактору. Но и он исчезнет. Возможно, что кто-нибудь тут же скажет мне о том, что это все даже выглядеть будет странно.